Впрочем, Кузя и за другое мог сердиться на батю. Вскоре после рождения Кузи скончалась его мать-аристократка. Помню ее пышные похороны. Ушла эпоха. Безутешный Зиновий, оставшийся с грудным сыном, катал колясочку по поселку и в поисках утешения начал заруливать к знаменитой поселковой блуднице, красавице-продавщице Надюшке. И практически у детской Кузиной колыбельки все и свершилось. Надюша, черноглазая поселковая мессалина, тогда очаровала всех своей лютой красотой. Привлекательна она, надо сказать, и сейчас. Когда видишь ее, мысли как-то сбиваются и идут в неожиданном направлении. Кроме того, она и тогда, и после, и сейчас любовно, дружески, сварливо обсчитывает всех в поселковом магазинчике. Самая знаменитая ее фраза, которую она клеймит недобросовестных своих коллег: «Ты обвесь, ты обсчитай, но зачем же разбавлять, портить товар?» Но лихого вдовца это не остановило. Короче, у Кузи, невинного младенца, появился братик. Существо, надо сказать, совсем другого, закваса и помола. Надину бойкость он соединил с батиной лихостью. Интересно было взглянуть сначала на Кузю, а потом на его брата, Сеню Левина. Подъезжал темно-зеленый форт, и оттуда вылезал маленький, пузатый, лысый человек с длинным блестящим носом и веселыми, жуликоватыми глазками у самой переносицы. Левин, в отличие от его законного брата, никогда не унывал. И к бате он относился не сварливо, как старший его брат, а снисходительно насмешливо. Бать хоть и дал ему жизнь, но в семью не взял и воспитанием не занимался, что, может, и к лучшему. Левин вырос шустрым и самостоятельным, и к благородному семейству относился добродушно, но свысока. Кстати, и от приобретенной по женской линии фамилии Кузнецов он в зрелом возрасте насмешливо отказался и записал в паспорт прежнюю фамилию бати — Левин. «Эй, Кузнецовы, как делишки?» — ёрничая, кричал он с улицы через ограду, слегка поддевая батяню и Кузю заодно. «Какие мы Кузнецовы, Левины мы! Не надо корчить из себя дворянство, мы какие есть, вовсе не хуже!» Зиновий, надо сказать, тоже не испытывал никаких мук насчет того, что младший пошел неинтеллигентным путем. Может, втайне даже радовался. Одного сына интеллигента вполне достаточно. Пусть будет еще и такой. «О, Левин приехал!» — беззаботно говорил Зиновий, увидев форт за Надюшкиной оградой. «Вот он-то меня до города подбросит!» Естественно, снобировал незаконного Левина только Кузя. У Левина, в отличие от братика, были свои университеты. Он еще в юные годы возглавил всю фарцовку на Приморском шоссе, останавливая финские автобусы, и тоже загремел, уже не по политической линии. Так что у Зиновия был момент, когда оба его сына томились в застенке. Видимо, от отчаяния он родил в это время еще младенца, теперь дочку. От гордой, молчаливой и застенчивой медсестры Гали, которая от местной поликлиники, как говорится, пользовала его. Другого такая моральная неустойчивость погубила бы. Разбирательство же морального облика профессора Кузнецова на университетском парткоме кончилось, говорят, хохотом и бодрой мужской пьянкой, в которой, говорят, участвовал и юный инструктор райкома Агапов, впоследствии взлетевший так высоко, отсюда их дружба. Как говорится, доброму вору все впору. События, которые другого могли бы похоронить, у Зиновия работали и только украшали его легенду. Рассказывают, как однажды Зиновий с коляской дочки-малютки прогуливался по улице, и навстречу бежал академик Прилуцкий в своих постоянных заграничных поездках, слегка сбившийся с курса последних поселковых событий. «Здорово, зяма! Уже внук?» — гаркнул Прилуцкий. «Еще дочь!» — с усмешкой ответил Зиновий Это его бон-мо мгновенно облетело все общество и укрепило миф его до такой степени, что временами он оказывался даже сильнее правящей идеологии. Тем более, что идеология оказалась куда менее стойкой, чем миф, и менялась каждые 5 лет. И как ни странно, любой идеологии миф его нравился. Это еще раз показывает, что человек сильнее времени. Кстати, об идеологии. Времена изменились. И к знаменитому профессору Кузнецову стали съезжаться зарубежные ученики и поклонники. И один из них, юный француз, влюбился в Галю, которая как раз с дочкой, начавшей ходить, заглянула к патриарху. Короче, удача во всем просто преследовала Зиновия. Теперь Галя с маленькой Оленькой жила на вилле у Гюстава возле Бордо, а патриарх, скучая, все время собирался их проведать. «Уж свил себе гнездышко на старость!» — злобно бормотал мой друг Кузя. «Помяни мое слово, скоро туда переползет!» Однако надеждам Кузи пока не суждено было сбыться, и батя отнюдь не сворачивал свою бурную деятельность на родине, а наоборот развивал. «Да, Кузю я понимал, при таком папе завянешь. Тем более теперь они двигались в одной лыжне». В знак протеста после ссылки Кузя оставил медицину и предался философии и культурологии. Гены взяли свое. Но успеха не обеспечили. Кузе только оставалось завидовать батиной производительности, в том числе и творческой. Десятки книг от марксизма через философию к филологии, и во все времена абсолютно Зиновий был смелым, бесстрашным, самым передовым, но, видимо, в меру, раз его книги успешно издавались. И еще о производительности. Чисто формально Кузи был женат. Его схопарая, слегка мужеподобная жена, Дженнифер, прожила с ним 5 лет и укатила в Бостон, как утверждал Кузя, из-за несходства взглядов на структурализм. Впрочем, Кузя как раз был из тех, кто охотно оставляет семью, дабы родить за человечество в целом. Но когда они жили еще вместе, Битте-Дритте, хозяин дома, где я сейчас снимаю помещение, ходил тогда пьяный вдоль ограды с баяном и пел: «Эх, не стоящая у них любовь!»